Глава пятая. Если бы мне месяц назад сказали, что я вскоре встречусь с императором Российской империи, я бы усомнился, но все же поверил. Если бы добавили, что у него при себе будет живая голова его предка, я бы точно перестал доверять этому человеку. Но если бы рассказчик заявил, что все это будет происходить в публичном доме, я бы точно принялся выявлять психиатрический диагноз у своего собеседника. Однако, черт подери, все это правда. И я иду в публичный дом, чтобы пересечься там с самим императором. Надеюсь, по крайней мере, главный городовой Тимофеев сам не открывал эту записку. Мало ли что он может подумать. Если еще и учесть, что от меня потребовали пройти в бордель предельно скрытно, это может показаться со стороны вдвойне подозрительным. К тому моменту, когда я добрался до борделя, на улице уже начало темнеть. Здание располагалось рядом с кабаком, где Синицын как-то показывал мне чудеса своей магической татуировки, от которой, как позже выяснилось, не было никакого толку. Любопытное стечение обстоятельств. Ведь как раз тогда меня и пригласили заглянуть в бордель не как клиента, а как лекаря. Правда, по словам куртизанок, срочных вопросов у них не было. Я в тот момент был слишком уж занят разборками со своим клоном, Виктором Балашовым и Мансуровыми. Можно будет заодно выяснить, что у них тут вообще творится. Хотя я уже догадываюсь, в чем может быть проблема. Очевидно, дело в инфекциях, передающихся половым путем. Страшно даже представить, какие там букеты можно обнаружить, если учесть, что в этом мире бактерии и вирусы открыл я. А значит, никакой диагностики и толковых методов лечения никто пока что не придумал. Я прошел в бордель, протиснулся через узкий проход, украшенный красными шторами, и меня тут же поймала молодая женщина. Поймала, мягко сказано. Она буквально загородила мне проход и, вульгарно осматривая меня, спросила: «Какие будут пожелания, господин?» «Я здесь по другому вопросу», — спокойно ответил я. «У меня назначена встреча». «Встреча?» — приподняла правую бровь она. «С кем-то конкретным из наших девушек?» «Не трати время, господин. Пойдемте со мной». «Наташа!» Неестественным для женщины басом рявкнула на нее появившаяся из-за угла высокая, широкоплечая женщина. Я сразу понял, что это хозяйка борделя, или, как ее называют иначе, содержательница публичного дома. «Сколько раз я тебе говорила, не набрасывайся на клиентов!» «Простите, Клавдия Ивановна!» Испугавшись, пискнула девушка и сделала несколько шагов назад, освободив мне проход. Содержательница перевела взгляд на меня и радушно улыбнулась. «Меня предупредили, что вы заглянете, господин Мечников», произнесла она. «Пройдемте за мной, вас уже ждут». «Благодарю», кивнул я и последовал за Клавдией. Женщина провела меня в самую дальнюю комнату, что скрывалась за поворотом коридора на втором этаже, после чего приоткрыла дверь и аккуратно поинтересовалась, могу ли я войти. Когда из комнаты послышался утвердительный ответ, Клавдия впустила меня внутрь и следом заперла скрипучую дверь. В темной комнате, которая едва освещал приглушенный свет одной единственной свечи, стояли 6 гвардейцев императора. Поначалу я даже решил, что самого Николая I в помещении нет, но вскоре обнаружил, что сам император облачен в одежду своих же солдат. Он снял шляпу, жестом попросил гвардейцев покинуть комнату и охранять ее снаружи. Я сразу отметил, что в помещении нет окон. Странное, но все же надежное место для тайной беседы. «Добрый вечер, Николай Павлович», — поклонился императору я. «Раз вы уже здесь, значит, вам довелось поговорить с господином Кострицыным. Удалось что-нибудь выяснить?» Присаживаясь в кресло, произнес Николай. Я заметил, как он поморщился, когда распрямлял спину. Должно быть, свежая рана хоть и стянулась при помощи нашей магии, но все еще продолжала болеть. Кратко пересказав императору все, что мне удалось выяснить, я замолчал и принялся следить за его реакцией. Николай долго смотрел куда-то в темноту, после чего заявил: «Странно, я знаю почти всех гостей поименно. Не припомню, чтобы среди них был еще один борец с некротикой, тем более тот, кто ушел в отставку. Как вы понимаете, из этой профессии уходит двумя способами. Либо на тот свет, либо на пенсию с наградами, которая высылается лично мной. Так вот, отставных бойцов осталось всего лишь 10 человек. И я абсолютно уверен, что никого, кроме господина Кострицына, из числа этих людей на балу не было. Значит, вероятно, тот человек Роману Васильевичу солгал, чтобы притупить его бдительность, — сказал я. Поверите, Ваше Величество, господин Кострицын не лжет. Я знаю, что он не лжет, — ответил император. Но отпустить его пока не могу. Если им кто-то управляет, подобный инцидент может повториться. Поэтому пока нашего ветерана придется поддержать в заперти. К великому сожалению. Что ж, господин Мечников, я поручу эту работу своей тайной службе. Буду благодарен, если вы продолжите сообщать мне информацию, которую сможете получить. Но в ваши обязанности это не входит. У вас только одна задача — разобраться с головой Павла Петровича. Он поднял сумку и положил ее на стол. Я оставлю отряд гвардейцев здесь, в этом публичном доме. Они будут охранять комнату, но входить в нее не смогут. Допуск к ней будет только у вас. Могу я задать вопрос? Да, разумеется. А почему мне предстоит работать в столь странном месте? На мой взгляд, более идеального укрытия придумать сложно. Кто будет искать императора в саратовском борделе? Верно ведь? Мои придворные маги поработали над этим местом. Оно будет защищено не только охраной, но еще и магической защитой. Если предположить, что какой-нибудь пьянчуга каким-то чудом обойдет гвардейцев, в эту комнату он зайти не сможет. Она будет отталкивать его. Не физически, ментально. У него пропадет желание идти сюда. Может быть, появится чувство необоснованного страха. По-разному бывает. Я внимательно слушал императора и параллельно сравнивал его с тем образом, о котором мне приходилось читать в исторических сводках, еще в своем мире. Очень могущественная личность, громадный рост, никаких признаков дворянской изнеженности. Именно поэтому я его и спутал с гвардейцами. Он прекрасно вписался в число крепких, хорошо обученных солдат. Правда, если история здесь течет так же, как и в мире, откуда я пришел, жить ему осталось недолго, чуть больше 4 лет. Насчет смерти Николая I ходит много легенд. Одни утверждали, что он умер от пневмонии, другие твердили, что император не пережил поражение в войне, но также упоминалась и третья теория. Якобы его отравил личный медик. Надеюсь, что третий сценарий в этом мире не развернется, ведь его личным лекарем вскоре должен стать мой отец. «Я понял свою задачу, Николай Павлович», — кивнул я. «А теперь давайте обобщим. У меня есть 3 недели, чтобы понять, как работает колба, поддерживающая жизнь в Павле Петровиче. Верно?» «Верно», — ответил Николай. «И у вас нет совсем никакой информации о том, как обслуживалась голова ранее?» «Абсолютно ничего», — покачал головой он. «Единственный, кто может вам что-то подсказать, — это сам Павел Петрович. Однако он сам не делится со мной этой информацией. Возможно, с вами он будет более откровенен касаемо своего здоровья. Сейчас он спит, но я настаиваю, чтобы вы подождали его пробуждения и приступили к работе уже сегодня». Я не успел ничего ответить, поскольку снаружи послышался чей-то крик. Мы с императором вскочили одновременно. Он тут же нацепил шляпу и положил руку на свою саблю. Дверь в комнату приоткрылась, и к нам заглянул один из гвардейцев. «Что там происходит?» — потребовал ответа император. «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — прошептал солдат. «Кому-то из работниц этого заведения стало плохо. Они побежали на улицу звать лекаря». «Я лекарь», — твердо сказал я. «Пусть возвращаются. Женщине помогу я». Солдат хотел было кивнуть, но тут же замер и перевел взгляд на императора, ожидая, даст ли он добро на мою затею. «Делайте свою работу, Алексей Александрович», — расправив мундир, произнес император и пошагал к выходу из комнаты. «Только не забудьте о моей просьбе. Я раскрою тайну колбы», — пообещал я. «Как мне передавать вам информацию? Магической почтой?» «Нет, слишком опасно. Отдавайте письмо моим солдатам, они сами отправят его мне». Закончив свою речь, Николай Павлович вместе с 3 солдатами направился к выходу из публичного дома. А я рванул к комнате, откуда доносились крики. Уверен, что на императоре не один артефакт, отводящий взгляды. Никто из работников и посетителей не узнает ни его, ни его гвардейцев. В комнате суетилась содержательница. Она, судя по всему, не столько опасалась за жизнь своей работницы, сколько боялась, что ее крики распугают клиентов. «Где больная?» — спросил я. «Что-что, простите?» — не сразу поняла она. «Вы звали лекаря, Клавдия Ивановна?» «Звала», — кивнула женщина. «И я пришел. Пропустите меня к пациентке». Словами не описать, как изменилась в лице хозяйка борделя. Будто я не лекарь, а сам грифон, спустившийся с небес. «Проходите, Алексей Александрович. Я ж не знала, что вы лекарь». Она побежала со мной в комнату, откуда доносились крики. «Это сущий кошмар. Одна из моих самых лучших работниц умирает от боли. Все началось так безобидно, мы даже внимания особо не обращали. Но за год болезнь доросла до такого, что... Ох, сейчас сами все увидите». Хозяйка борделя заперла комнату изнутри. Я прошел вглубь помещения и обнаружил корчащуюся от боли женщину. Она крутилась на кровати и никак не могла найти подходящую позу, чтобы хотя бы успокоить болевой синдром. «Кто это?» — испуганно прошептала женщина, увидев меня. «Кто это такое, Клавдия Ивановна?» «Успокойся, Лиза, это лекарь. Он тебе поможет», — произнесла содержательница. Я присел на кровати рядом с женщиной и внимательно осмотрел ее тело. Она была лишь в одной свободной ночнушке, а мой взгляд сразу же бросился на ее руки и ноги. Черт подери, как же распухли суставы. Локти, плечи, колени, голеностопы. Поначалу я решил, что снова столкнулся с подагрой, но вскоре заметил, что вокруг суставов появились гноящиеся пузырьки. Нет, это явно не подагра. Как я и предполагал, мы имеем дело с инфекцией. Вопрос только с какой? Вариантов уйма. Учитывая, что я нахожусь в публичном доме, а никаких методов диагностики инфекции до сих пор не изобрели, у местных работниц может быть все что угодно. Сифилис, гонорея, уреоплазмы, микоплазмы, гепатиты, герпес. Разве что ВИЧ здесь пока что обнаружить не удастся, поскольку он в этой эпохе еще не появился. «Вас Елизаветой зовут, верно?» — спросил я. Женщина закивала, но из-за этого движения ей пришлось вновь скорчиться из-за боли в плечевых суставах. «Лучше лежите и не двигайтесь. Я сниму боль, а вы сосредоточьтесь и постарайтесь рассказать, что вас беспокоит и как долго уже это продолжается». Моя лекарская магия начала воздействовать на болевые рецепторы и воспаленные суставы. Я лишь немного облегчил ее состояние, но куртизанке сразу же стало гораздо лучше. Хотя до полного излечения еще разбираться и разбираться. «Господин лекарь, это началось еще год назад. Сначала... я даже не знаю, как вам описать то, что случилось», — промямлила она. «А нечего стесняться», — покачал головой я. «Говорите, как есть». «Сначала начались белёсые выделения, там, внизу». Собравшись с духом, она указала взглядом на паховую область. «Живот жутко болел. В туалет постоянно приходилось бегать. И это было жутко неприятно». «Так, а суставы когда начали болеть?» «Через полгода», — ответила Елизавета. «С каждым днем все хуже и хуже. Последний месяц совсем нестерпимо. Жар страшный, все тело горит. А в суставах и вовсе будто огонь зажгли». «Жар у нее и сейчас есть. Даже без термометра могу сказать, что температура уже подскочила выше 38. Но страшное осознание заставило меня временно прервать осмотр. Я медленно повернулся к хозяйке борделя, а затем спросила: «Клавдия Ивановна, вы сказали, что Елизавета — ваша лучшая работница. Вы же не хотите сказать, что она продолжала свою работу, в том числе и в этом году?» «Она прекратила работать лишь 2 месяца назад, Алексей Александрович», — заявила Клавдия. «А что?» «А что? А что?» «Ах, как же хочется выргуться всеми известными мне бранными словами. Но нужно держать себя в руках. У Елизаветы гонорея, другое наименование заболевания — триппер. Если предположить, что куртизанка принимала хотя бы одного мужчину в неделю, проклятие, да они же могут устроить самую настоящую эпидемию гонореи. А такого бреда мир еще не видывал. Зараженный мужчина вернется домой. В лучшем случае там его никто ждать не будет. В худшем у него может быть жена. И так это будет распространяться через половые акты от одного человека к другому. И это я еще не припомнил детей, которые могут заразиться от матери во время родов. Грифон, меня раздери, это уже явный перебор. Насколько я знаю, по законам Российской империи, содержательница публичного дома отвечает за здоровье своих работниц. Выводили ее к лекарю? Потребовал ответа я. Нет, но... А как я должна была это сделать? Принялась спорить Клавдия. Был у нас уже такой опыт. Не умеют лекари справляться с этим заболеванием, а потом еще докладывают об этом в орден и заставляют меня увольнять моих работниц. Другими словами, лишают вас прибыли и клиентов, перефразировал я. Значит так, Елизавету я вылечу, но после этого мы проведем полный лекарский осмотр всех, кто у вас работает. Я договорюсь с госпиталем или с орденом, и, разумеется, это будет не бесплатно. Придется вам раскошелиться. У вас тут женщина умирает и заражает других людей. Клавдия ничего не ответила, видимо, поняла, что выхода у нее больше нет. Тем более, судя по всему, ей гвардейцы четко дали понять, что в течение следующих 3 недель я здесь буду крутиться на постоянной основе, и ей придется меня слушаться. Я вернулся к пациентке и начал работать обратным витком, стирая бактерии в ее теле. Обычно гонорея поражает только мочеполовые органы, но иногда может проникнуть в кровь и вызывать воспаление суставов. Именно от этого и страдает Елизавета. Ее болезнь зашла уже слишком далеко. «Все», — заключил я. «Пока что я сделал все, что мог. На днях продолжу лечение. На ноги она сможет встать только через несколько дней. Но еще в течение месяца ей положен половой покой, если вы понимаете, что это». «Не понимаю», — помотал головой хозяйка. «Никаких клиентов», — расшифровал я, а затем покинул комнату. Пришлось потратить много времени на лечение куртизанки, а мне еще с головой возиться, и не факт, что я управлюсь до утра. Я заперся в тайной комнате, достал колбу из сумки и внимательно осмотрел механизм, в котором был заключен Павел Петрович Романов. Сам пациент пока что спал, но я решил не терять время попусту и приступил к разгадке этой головоломки. У основания колбы было несколько рычагов. Разумеется, никаких подписей рядом с ними не было. Однако я обнаружил, что один из рычагов ведет напрямую к жидкости, в которой плавает голова. Так, получается, если я аккуратно приоткрою его, то смогу получить образец этой слизи и изучить среду, в которой обитает голова. Я достал из сумки пробирку, подставил ее к трубке и спустил в нее буквально несколько капель зеленоватой жижи. Затем резко перекрыл вентиль и отскочил в сторону. Все мое тело прожгло от головы до пят. Активировалась клятва лекаря. Поначалу я подумал, что Павлу стало плохо, и клятва желает, чтобы я срочно его излечил. Но на самом деле сработал другой завет. Клятва требовала, чтобы я уничтожил все содержимое колбы, в том числе и голову. Ведь слизь была насквозь пропитана некротикой. Хуже исхода и придумать сложно. Если не уничтожу Павла Петровича, клятва отберет у меня лекарскую магию. Но если я это сделаю, император совершенно точно отберет мою жизнь».